Как-то раз Йир позвонил и сказал, что у него много работы, и он не успеет заехать за Наамой в ясли. «Ты не могла бы забрать ее сама и привезти ко мне?» — попросил он. Держась за руки, мы с Наамой поднялись по плохо освещенной лестнице. Квартира Йира была обставлена по-стариковски, и чтобы хоть как-то ее оживить, он повесил на стены картины, а на окна шторы и поставил несколько горшков с цветами. В комнате Наамы стояла деревянная кроватка, накрытая разноцветным покрывалом, а рядом с ней тумбочка. На полу лежал ковер, на котором валялись новые, незнакомые мне игрушки. А на стенах висели афиши фильмов «Книга джунглей» и «Кошки-аристократы». Сердце мое тоскливо сжалось. «Что вы здесь делаете, родные мои, в этой чужой квартире?» — чуть было не крикнула я. «Возвращайтесь домой, приготовим ужин и будем жить, как раньше». Но подступившие слезы мешали мне говорить. Чмокнув Наму в макушку, я выбежала на улицу и проплакала всю дорогу до дома. В начале лета Йир вернулся. По субботам мы ходили на море, строили замки из морского песка и покупали Нами, наполненные газом, летающие шарики в виде птички Твитти или русалочки. Мы называли их шарики, живущие на потолке. Через несколько дней они сдувались, скукоживались, опускались ниже и начинали свободно летать по всей квартире. Каждый раз, когда передо мной в комнате или в коридоре неожиданно возникали их криво ухмыляющиеся сморщенные рожицы, я испуганно вздрагивала, как будто увидела в квартире незнакомца или привидение. В конце лета мы решили родить еще одного ребенка. Целый год в дни, благоприятные для зачатия, мы отчаянно душили друг друга в объятиях, но у нас ничего не получалось. Как раз тогда мы и поехали в Париж. Да, я уверена, я хочу еще одного ребенка, чтобы излечить душу, чтобы выжать из тела все, что только можно, пока оно еще не состарилось, чтобы хоть кто-нибудь еще стоял между мной и смертью. Кто-нибудь еще между мной и смертью. Я залпом выпила водку и стала смотреть на мыльную пену. Местами она вздымалась, как горы, а местами образовывала плоские равнины, так что поверхность воды напоминала поверхность земли. Здесь были свои материки, моря, озера, острова, ледники, а кое-где виднелись фигурки людей и животных. Прямо на меня плыло похожее на торпедный катер чудовище с острыми зубами и черными дырами вместо глаз. Я вспомнила, как удивленно, словно на выступлении фокусника, распахнулись похожие на зеленые виноградины глаза Наамы, когда я ей рассказала, что такое беременность, и как безутешно рыдала она, уткнувшись в мой выпотрошенный живот, когда я вернулась из больницы. Перед глазами у меня вдруг все поплыло, кафельные плитки слились в одно большое белое пятно, и я подумала, а может, все это произошло со мной из-за того, что когда-то в юности я хотела убить ребенка Юэля Лева. Я вылезла из ванны, вытерлась, пошатываясь, доплелась до кровати и мгновенно уснула. Мне приснилось, что мы с Наамой идем в поликлинику на томографию, чтобы узнать, нет ли у нас рака. После проверки нам выдают результаты, нечто вроде рентгеновских снимков наших тел. Одно тело большое, другое маленькое. Снимки состояли из цветных кружочков, похожих на те аппликации, которые Наама делает в детском саду. На теле Наамы все кружочки синие. Это означает, что ее организм совершенно чист. А на моем теле все кружочки разноцветные. Желтые, оранжевые, красные, в зависимости от размера и состояния опухолей, которые у меня обнаружили. Усатый врач с желтым карандашом за ухом, похожий на сына владельца с кабиной лавки, Шнелли сыновья, говорит: «Метастазы там же, где и у вашей матери, в груди». Я в ужасе проснулась. Во рту было горько и сухо. Я попила воды из-под крана и задернула штору. Может быть, мне использовать такие же цветные кружочки в серии на тему ультразвука